Ночью становилось тише, прекращалась омерзительная ругань, звучавшая в течение дня непрерывно, точно пулеметная очередь. Хотелось уйти в себя, сосредоточиться и подумать, как противостоять обвинениям на будущих допросах, теперь, когда доносы Лебедевой легли дополнительным грузом на весы моей судьбы. Но на этом я никак не могла сосредоточиться. Я приближалась к Москве, и мне вспомнилось, как мучительно я покидала ее в июне 37-го года, покидала, оставляя в тюремных застенках Николая Ивановича, еще не осужденного, но приговоренного к смерти не только до суда, но и до своего ареста, покидала с болью, отрывая от себя годовалого ребенка. Это случилось неожиданно. В отношении себя я, по наивности, должно быть, никаких репрессий не ждала, больше опасалась за мать. И меня тревожило в основном, что я не смогу устроиться на работу и прокормить ребенка. И вдруг звонок в дверь. Мы жили в доме правительства у Каменного моста, в огромном мрачном здании серым цветом своим, похожим на московский крематорий. К тому времени этот дом, называемый теперь с легкой руки Трифонова домом на набережной, был уже наполовину опустошен арестами. Нас переселили туда из Кремля спустя 2 месяца после ареста Николая Ивановича в очередную освободившуюся, все по той же причине, квартиру. Первый присланный счет за квартиру оплатить было нечем. Никаких сбережений Николай Иванович никогда не имел. Гонорар за свои литературные труды он перечислял в фонд партии. От зарплаты ответственного редактора «Известия» отказался. Получал деньги лишь в Академии наук СССР, действительным членом которой он был. Дом правительства находился в ведении хозяйственного отдела ЦИКа. Я написала маленькую записочку Калинину. «Михаил Иванович, фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита Николая Ивановича Бухарина. Платить за квартиру не имею возможности, посылаю вам неоплаченный счет». Следующий прислан не был. Мы жили вместе. Первая жена Николая Ивановича, Надежда Михайловна, его отец Иван Гаврилович, я и ребенок. Надежда Михайловна лежала, почти не поднимаясь, а рядом в ящике ночного столика был приготовлен яд на случай ее ареста. Она, как я уже упоминала, отослала Сталину свой партийный билет и написала ему, что не желает быть членом партии в то время, когда Бухарину предъявляют необоснованные чудовищные обвинения. За это она теперь ждала расплаты. Старик-отец, математик, до революции преподаватель женской гимназии, потрясенный арестом сына, обессиленный тревогой за его дальнейшую судьбу, в те дни часто повторял одни и те же слова. «Николай, моя гордость! Что же это случилось, не могу понять! Мой Колька предатель? Это же вздор!» Затем, чтобы отвлечься, он решал задачи, часами сидя за столом, заполняя один лист за другим алгебраическими формулами, будто пытался извлечь корень зла и спасти погибающего сына. Но формула истории оставалась за пределами его понимания. Иван Гаврилович намеревался написать Сталину о сыне. Возможно, он это и сделал. И временами были у старика проблески надежды, что вернется Николай. Ведь сам Сталин ценил его так высоко. «Разберутся, не может быть, чтобы не вернулся», — утешал он себя и старался обнадежить меня. В тяжкие месяцы после начала следствия с нами жила и няня Паша, Прасковья Ивановна Иванова. Я находилась почти неотлучно возле Николая Ивановича, а Прасковья Ивановна ухаживала за ребенком. Она знала меня с детства, вырастила моего двоюродного брата, сына моей тетки, которая в течение 8 лет воспитывала потом моего Юру. Прасковья Ивановна стала для нас родным человеком. Когда случилась беда, она по моей просьбе без колебаний оставила работу и помогала нам безвозмездно, платить было нечем. После моей высылки она вместе с Юрой жила у моей матери до ее ареста, то есть до января 1938 года.